Божьи намерения. Кто их знает, кто их дать про них? План творения, дела, искупления. И ребенка самый первый крик. План творения, дела, искупления. И ребенка самый первый крик. Не может эти планы исказить, разрушить, запретить. И любовь, что нам от Бога дана, будет жить вовеки, будет жить. И любовь, что нам от Бога дана, жить вовеки будет жить. Бог послал единственного Сына, чтобы нас от гибели спасти. И Голгофы страшная картина наше сердце в силе потрясти. Голгофы страшная картина, наше сердце в силе потрясти. И невинно льющиеся крови. Бог решил создать иное царство, царство света, правды и любви. Бог решил создать иное царство, царство света, правды и любви. Буду счастье и светлая надежда, к нам приходит от Отца веков. Любит Бог нас искренно и нежно, и всегда помочь в беде готов. Любит Бог нас искренно и нежно, и всегда помочь в беде готов.